«Понятно. Мародерствуем, значит», — хмыкнул Илья и налил себе в чайную чашку ароматного янтарного напитка. «Ну и как она, заморское питье?» Смакуя, он выпил виски мелкими глотками, благовоспитанно промокнул губы тыльной стороной ладони и сообщил. «Хороший вкус, отличное начало. Или что-то вроде этого. А жизнь-то налаживается». Дима Большой и кочевник, за время, прошедшее с момента появления Ильи, не сказавшие ни слова, а обменялись понимающими взглядами. И Леха не совсем твердым голосом изрек. «По-моему, наш друг не до конца осознает, в каком положении мы оказались. Нет, это у него нервная, профессиональная деформация», — не согласился Дмитрий. «Он же кадровый офицер, да еще и стрелок. Ганфайтер, в общем. Когда он не понимает причину происходящего и не видит перед собой врага, в которого можно разрядить обойму, то он начинает испытывать неуверенность в себе. Позерство — это как раз примета такого состояния». «А он позер?» — уточнил Леха. «И еще какой! Вот смотри, как он стоит у стола, как на нас смотрит. Сейчас с желваками начнет играть». «Вы что, совсем охренели, парни?» — возмутился Илья. «Вы вообще сами себя слышите? Или остатки вашего сознания медленно дрейфуют по дну стакана?» Светогорцы вновь переглянулись, и Дима Большой поднял вверх указательный палец. «Во! Слышите, Алексей Алимович, как он заговорил? Типичная фраза супермена из фильма категории «Б». А вот мне лично особенно про дно стакана понравилось. In vino veritas?» «А то ж», — согласился Дима Большой и разлил виски в три бокала. Илья выругался сквозь зубы, но свой сосуд поднял и виски выпил до дна. По пищеводу разлилось неприятное тепло, вторая порция спиртного наконец-то подействовала, как положено. «Так, хватит зубоскалить. Давайте, излагайте ваши умные мысли», — обратился он к друзьям. «Вы же не просто так здесь блы хлебали. Наверное, уже успели к чему-то прийти? Говори ты, Дима. У тебя глаза менее пьяные». «Да глянь на него, Илюша, он же в два раза меня шире, ему пол-литра, что слону дробинка», — возмутился Леха, кочевник, но, поймав взгляд президента, убивавшего из-за более тонкие намеки на свою комплекцию, вдруг вспомнил про конфеты и занялся ими. Дима Большой в самом деле казался абсолютно трезвым. Но вот в его глазах мерцали очень скверные злые огоньки. Илья их подметил сразу, как вошел в чайную. В таком настроении президент обычно старался уходить от людей подальше, чтобы потом не извиняться за ненароком нанесенные обиды. Илья это знал достаточно хорошо, успел испытать на себе, а потому просто молча ждал, не торопя друга с ответом. Главное, чтобы он заговорил. Потом станешь слушать. «Когда все началось, я как раз в театр шел», — начал Дима. «Дел особых не было, премьера только завтра. Режиссер у нас новый, со странностями. Прогон в начале недели сделали, потом он репетиции запретил, чтобы не перегорели, значит. Только техники и осветители шебаршились потихоньку. Странный, в общем, режиссер». «По-моему, я Диму переоценил», — подумал Илья, старательно кивая головой и изображая понимание. Эко его зацепило. Он пошарил глазами вокруг и увидел то, что ожидал. Под столом, аккуратно прислонившись к ножке, сиротливо стояла пустая пол-литровка амура-батюшки. Наверное, герои светогорцы встретились, откушали водки из тренерской заначки, поговорили. Затем, как водится, пошли за добавкой, а тут и супермаркет поблизости ничейный, то есть неохраняемый. Грех не взять на пробу немного вкусных полезностей. Правда, Дима к таким вещам исключительно отечественную водку относил. Насчет Блея это его кочевник сагитировал, можно спорить сто к одному. Падок Алексей Алимович на цветные этикетки. Даром, что буддист. «А дома все спят», — говорил между тем президент. «Я их на кровати переложил, свет, воду, газ отключил. Да, это ты мне на двери послание нацарапал гвоздем?» «Угу, не гвоздем, а ножом», — поправил его Илья. «Потом уже, когда к Ярому отправился, стекло в газетном ларьке разбил и маркер добыл. Молодец, блин. Как все закончится, купишь мне новую дверь. В общем, делать нечего, отправился сюда. А тут Леха уже расселся, тепленький такой. В одной руке бутылка, в другой ножик. Зело оружен и страшен, аки пьяный самурай. Обрадовался, обслюнявил меня всего. Я ему: что же ты, бурятская твоя морда, творишь? Вокруг реальной... апокалипсис, с минуты на минуту всадники числом четверо должны подъехать, а ты всю водку съел. Спасся он, только показав мне наш шкаф. Там сейчас вместо спортинвентаря два ящика гнюснейшего пойла запасено. Кстати, если кактусовый самогон любишь или прочие джины с тониками, сходи, возьми. Илья отрицательно мотнул головой, отметив, что Дима по мере монолога трезвеет. Вот что значит актерская закалка. Я ведь для него сейчас зритель, а значит, шоу должно состояться в любую погоду и независимо от состояния труппы. А президент продолжал. «Сидим, значит, ждем тебя. Прикинули, что ты пока всем нам двери не изгадишь, не успокоишься. Ярова ты, естественно, не нашел, иначе бы вместе с ним сюда притопал. А насчет мыслей? Какие тут к лешему мысли? Алексей Алимович, например, прикидывает, какая ему вскоре предстоит реинкарнация. А я дожидаюсь, когда наконец-то проснусь от этого кошмара. И заметь, скорее всего, опять не буду помнить, что же мне снилось». «Это вариант, и он многое объясняет», — согласился Илья. «А может быть, это сон, который снится нам в другом сне, а он, в свою очередь, грезится нам в третьем сне», — подал голос Леха Кочевник, разглаживая на столе золотистый фантик. «И снится он тому самому киту, поддерживающему трех слонов», — продолжил Илья. «В доме, который построил Джек», — закончил Дима Большой и хлопнул широкой ладонью по столешнице. «Давайте не будем углубляться в эзотерику. Уверен, что всему есть разумное объяснение. Надо только найти того, кто нам его откроет. Думаю, все со мной согласятся, что этот человек — наш немногословный скромняга Яры. Леша, будь добр, нацеди каждому еще полтишок иноземной браги». Приободрившийся кочевник, к этому моменту изрядно сокративший количество конфет, выполнил просьбу. Президент поднял чашку, встал из-за стола и, обращаясь к Илье, сказал: «Вынужден официально признать свою неправоту. Днем, когда ты рассказал о странном звонке Ярова, я отреагировал слишком бурно. И зря я на тебя наорал. Просто очень не хотел, чтобы ты оказался прав. Люди стараются избегать неизвестного и непонятного. Нормальные обычные люди, каковым я причисляю и себя. А еще я боюсь». Последние слова президент Святогора произнес тихо и, не чокаясь, залпом осушил свою чашку. Илья подумал и резко выплеснул собственный виски в открытое окно. «Тогда хватит пить, мужики. Если вы помните, Яра обещал за нами прийти. Сейчас самое время, по-моему. А бояться — это нормально. Ты знаешь, что в спецназ бесстрашное не проходит по профотбору. Чувство самосохранения научить нельзя». «Это ты своим курсантам будешь рассказывать», — грустно усмехнулся Дима Большой. «А меня от ликбеза, пожалуйста, избавь. «Да пошел ты!» — не выдержал Илья. «Давай нахер закройся в своей скорлупе и жди, что пронесет, не заметят. Думаешь, мне не страшно?»